Глава 29. Я с ними заключил сделку, но они меня кинули. Сделку? Ага. Сделку по обмену. Информацию о тебе в обмен на криокапсулы. Ничего не понимаю. Дурдом какой-то. Расслабься, подруга, и радуйся, что тебя выкупили у аширских пиратов, ответила ей мило. Это были пираты? А как-то на графов похоже. Я что-то совсем ничего не понимаю. «Лера, ты чего стоишь посредине трюма? Надевай аграфский скафандр, вот коды доступа к нему». Сам тоже переоделся в аграфский скафандр. «В настройках скафандра только сразу смени аграфов на хуманов». «Сделала». «Это аграфок скафандр?» «Да, отличные скафандры», — ответила Емила. «Они их обратно требовали. Достали они меня, ты даже представить не можешь настолько, думала, пристрелю их». «Оружие дайте». «Оружие тебе не дадим, пока ты не готова к бою», — ответила Емила. «Я могу помочь». «Нет, подруга, скоро здесь будет горячо, и без такой штуки, как на мне, лучше не высовываться. Разбирайся пока со скафандром. Алекс, как обстановка снаружи?» «Они занимают соседние ангары и минируют стены». «Держи коды доступа к Искинам соседних ангаров». «Под нами тоже что-то делают. А сверху?» «Сверху пока чисто». «Может, уйдем, пока есть возможность?» — спросила Лера. «Не переживай, подруга, уйдем. Но вначале нужно сократить их количество», — ответила ей мило. «Не думал я, что их так много будет», — сказал ей. «Как ты хотел. После того, что было на турнире, они однозначно сделали орг-выводы и увеличили число наемников». «А что там было?» — спросила Лера. «Мы с наемниками там схватились», — ответила ей мило. «А что наемникам от нас нужно?» «Алекс. Они хотят его захватить». «Что, за него награда большая?» «Не знаю, мы как-то не выясняли. Времени выяснять как-то не было». «Понятно. И почему я не удивлена?» Сам я забрался в кабину танка и стал подключаться к управлению. Тоже попрыгал на месте. Подвигался в разные стороны. Все движения были очень легкими. Создавалось ощущение, что танк ничего не весит, хотя он весил несколько тонн. «Они к наружным воротам притащили мощное орудие», — сказала Мила. «Готовятся расстрелять ворота из них?» «Нет, вроде. Похоже, они собираются нас расстрелять, когда будем вылетать». «Наивные». «Почему?» — спросила Лера. «Потому что мы не собираемся вылетать», — ответила ей Мила. «Вы что, собираетесь с ними разобраться?» «Вы не находите, что вы чересчур оптимистичны? Вам не кажется, что их много для нас?» «Не переживай, подруга, все уже продумано. Алекс теперь с нами». «Они сильно пожалеют, что связались с нами», — ответила Мила. Она хотела хлопнуть Леру по плечу, но в последний момент остановилась. «Где ты таких слов нахваталась?» «Да есть с нами один талант. Пообщаешься с ним, еще не так заговоришь», — ответила ей Мила и посмотрела на меня. «Чего сразу я? Я тебя не заставлял учиться плохим словам». «С кем поведешься?» «Алекс, они готовы. Подошли к внутренним воротам. Минируют их и готовятся к штурму. Думаю, сейчас начнут». «Вижу. Начнут, встретим». Наш противник разделился на несколько групп и окружил ангар почти со всех сторон. «Они готовы. Сейчас начнут. Закрывай трюм». «Уже закрыл». «Занимай позицию с правой стороны челнока. Моя левая сторона». «Принято». «А я?» — спросила Лера. — А ты в генераторный отсек и оставайся там. Сейчас здесь будет жарко. — Как думаешь, наемников аграф нанял ли СБ? — спросила Мила, занимая позицию борта. — Дроиды в борту давно прорезали бойницы. — Наверное, СБ. А может, и вместе. Леру непонятно, кто выкупил у пиратов. Там какая-то мутная ситуация была. Похоже, они вместе действовали, как и здесь. — Вы не хотите мне рассказать, что здесь происходит? — Подала голос Лера из двери генераторного отсека. «Технические дроиды завезли туда криокапсулу». «Потом мы тебе все расскажем, а пока спрячься в отсеке и не высовывайся. Договорить я не успел, как сильно грохнуло снаружи». Лера сразу скрылась за дверью отсека. «Они взорвали боковую стену ангара с моей стороны», — сообщила Мила. «То же самое», — ответил ей. Ангар затянуло густым то ли дымом, то ли туманом. Вот только наши танки позволяли прекрасно видеть противника. Мила уже стреляла в кого-то. «Внимание, эми-атака!» — сообщил танк и сразу отключил силовые поля челнока. Около челнока и под ним взорвалось несколько эмигранат. На несколько секунд погас свет и сразу включился снова. У танка автоматически сработала автоматическая защита. На какое-то время танки прекратили стрелять, но это продолжалось совсем недолго. Заговорили пушки у танка Милы, и следом заработали мои. «У меня минус 5 дроидов», — радостно сообщила Мила. «Отстаю». «У меня минус 2», — ответил ей, одновременно активируя защиту у челнока. «У меня абордажные дроиды закончились». «Минус 8», — через какое-то время сообщила Мила. «У меня скоро будет минус 5». Они снизу пробили дыры и просочились под челнок, и со стороны внутренних ворот тоже просочиться смогли. «Знаю». «Интересно, сколько их там?» «Видела 4 абордажных дроида и десяток абордажников. Это несерьезно для нас». «Понял». Сильный взрыв потряс челнок. «Откуда это?» — спросила Мила. «Судя по всему, в районе рубки взорвали». «Я туда, прикрой спину», — сказала Мила. «Принял, прикрываю». Она выдвинулась, я двинулся за ней. Только после этого я обратил внимание на состояние челнока. В его корпусе появилось много дырок, оставленных от попадания ракет и орудий. От силовой защиты корпуса почти ничего не осталось. Силовые эмиттеры были уничтожены, судя по всему. Впереди раздались взрывы, и я поспешил на помощь Миле. Впрочем, помощи ей не требовалось. Она уже уничтожила в ближнем бою 3 абордажных дроида, которые забрались внутрь через дыру в полу, которую направленным взрывом проделали наемники. В дыру она отправила несколько ракет, и под челноком начала взрываться. «Не лезь туда», — сказал Миля. «Кто знает, какие сюрпризы у них приготовлены?» «Что они чувствуют?» «Страх. Они нас боятся». «Недостаточно!» И она запустила еще 2 ракеты в образовавшуюся дыру. После чего переместилась к бойницам на боку челнока и оттуда стала вести огонь по противнику. Сам я привычно занял позицию с другой стороны челнока. Система наведения танка сама зафиксировала цели и открывала огонь. Собственно, все у танка было автоматизировано, и мое участие практически не требовалось. Орудия по бокам танка сами захватывали и отстреливали доступные цели, а этих целей хватало. Почти все они теперь сосредоточились за остатками выведенных из строя абордажных дроидов. Неожиданно рвануло у меня за спиной. Обернувшись, я увидел, что Милу подбросило вверх взрывом и сразу прыгнул в бок. Взрыв в месте, где я стоял, застал меня в полете. Одновременно в 3 дыры проникли абордажные дроиды. Ближайший дроид сразу получил 2 выстрела из моих пушек. Задымился и замер на месте. В сторону второго и третьего ушли 2 ракеты. Однако они тоже успели выпустить по 2 ракеты. Одну почти сразу сбили небольшие 4 зенитных орудия, расположенные попарно на плечах танка. Вторую ракету танк сбил уже в полете, оттолкнувшись от переборки и летя к Миле. У нее после взрыва вырубились защитные поля танка и зенитное орудие. Однако я уже не успевал. Ракета летела к ней. Последовало попадание и взрыв. А вот от последней ракеты я смог ее закрыть, свалившись прямо на нее. В последний момент одно из зенитных орудий смогло попасть в ракету. Она рванула, немного не долетев до моей брони. Осколками посекло лобовую броню. Мигнули красные датчики эмиттеров силовых полей. Система на мгновение отключила силовые поля и активировала их перезагрузку. Вскоре силовые поля загорелись зеленым, символизируя, что силовая защита активна. Мила, судя по отборным ругательствам, в эфире была тоже в порядке. «Мила, ты как?» «Порядок! Сейчас я им устрою! Только оружие активируется! Спасибо, что прикрыл собой!» «Сейчас я им устрою!» И активировал убирание шасси. Челнок опустился на пол ангара. Раздался похожий на хруст засохшей булки. И, похоже, кого-то или чего-то раздавило под нами. Хотя шансов на это было немного, и, скорее всего, это были поврежденные абордажные дроиды. Нам однозначно была нужна передышка. «Раньше нужно было так сделать», — сказала Мила, поднимаясь с пола. «Я выжидал, когда их там побольше соберется». «Ты выжидал? А мне броню испортили!» — проворчала она в ответ и со злостью выстрелила через бойницу в невидимого для меня противника. «Много их с твоей стороны?» «Хватает!» «У меня тоже. Что будем делать? Отстреливать?» Уходить нужно, они готовятся расстрелять наружные ворота. Будет разгерметизация станции. Впрочем, ты права, пора уходить. Этими пушками они нас уничтожат. Что будем делать? Уходить. Куда? Мы окружены. Леру забираем и уходим. Ну-ну. Мы пошли по коридору к генераторному отсеку. «Привет, подруга», — сказала Мила, когда открыла дверь генераторного отсека. «Ты не скучала без нас?» «Вы где так долго были?» «Я уже подумала, что забыли про меня», — ответила ей Лера. «Мы были слегка заняты. Отстреливали вражеских дроидов», — ответил ей. «Успешно?» «Почти все уничтожили. Пора уходить». «Куда? Мы окружены вроде?» «Сейчас увидишь». «Мила, готовь ями ракеты». «У меня их не осталось», — ответила Мила. «Тогда я сам». Единственная оставшаяся камера показала, что наемники, которые раньше прятались под челноком, стали перемещаться к его носу. Последовал сильный удар в корму челнока и разгерметизация ангара и челнока. «Быстро все в каюту!» «Алекс, совсем не время для секса», — с улыбкой ответила Мила. «Мила, ты головная, я замыкаю. Лера между нами». «Как скажешь», — ответила Мила с ноткой озабоченности в голосе. «Принято». В тон с ней ответила Лера. Последовал новый сильный удар в корму. Мы вышли из отсека и направились в каюту. Два технических дроида везли криокапсулу. Дверь в трюм была открыта, и я заглянул в трюм. Собственно, трюма уже практически не осталось, как и кормы челнока. «Варвары! Сейчас я вам устрою!» Ввел в головке Эми ракет цель тяжелое орудие наемников и отправил последние четыре Эми-ракеты туда. Орудия не прекращали стрелять, и очередной залп снес остатки крыши трюма и сохранившейся части кормы челнока, одновременно отбросив меня в коридор. Мои ракеты долетели и поразили цели, ведь прикрыть орудие никто из наемников не догадался. Однако после поражения вырубились все наружные камеры, и что с ними стало после попадания ракет, было непонятно. Сам подошел к каюте, где уже находились Мила с Лерой. «Мы с Лерой здесь выход найти пытаемся», — сказала Мила, когда я подошел к развороченной Милой двери в каюту. «Его пока нет, но сейчас будет. Мила, отойди в самый угол каюты, мне нужно больше места». Достал из технического отсека небольшое кольцо и бросил его на пол после того, как центр каюты освободила Мила. «Внимание! Активация!» В ответ на кодовое слово круг на полу увеличился до почти трехметрового размера и почти сразу провалился вниз. «Алекс, это то, о чем я думаю?» — спросила Лера. «Откуда я могу знать, о чем ты думаешь?» «Это же наниты». «Наниты. Они ведь запрещены. Это страшное оружие. А ты думаешь, танки, которые надеты на нас, разрешены?» «Лера, он собирался разрушить эту станцию в отместку за челнок. Но я думала, что так он шутит», — задумчиво сказала Мила. «Но, похоже, он не шутил тогда». «Как называли эту станцию?» — спросила Лера. «Мирная», — ответила ей Мила. «Значит, будет сожранная», —